сестрица Аленушка и братец Иванушка. По мотивам русской народной сказки. Жили на белом свете брат с сестрой. Были они сиротами. Мачеха, сущая колдунья, обижала их и морила голодом. «Уйдем, сестрица, отсюда. Сколько же можно терпеть?» сказал как-то раз братец Иванушка. И вот погожим утром ушли они по каменистой дороге, куда глаза глядят. Поздно вечером, уставшие, они заснули в дупле старого дерева, растущего в лесной чаще. Когда они проснулись, солнце уже было высоко. «Солнышко припекает, жарко, пить хочется», — сказал братец Иванушка. «Мне кажется, сестрица, я слышу журчание родника. Пойдем поищем его». Но не знали они, что злая мачеха шла за ними от самого дома, а по пути наводила свои злые чары на все лесные ручьи. Братец захотел было напиться из прозрачного ручья, но сестрица услышала тихое журчанье. «Кто напьется моей водицей, станет теленочком». «Стой, не пей, потерпи, братец!» — попросила Аленушка. «А не то превратишься в теленочка». Шли они, шли. Вдруг увидел братец другой источник. Бросился он к нему. Но опять послышалось Аленушке, будто говорит кто-то. «Кто напьется моей водицей, станет баранчиком». Опять не разрешила сестрица пить братцу из источника. «Потерпи, братец, не пей отсюда, а не то превратишься в баранчика». Пошли они дальше, и было братцу Иванушке все труднее терпеть жажду. И как не уговаривала его сестрица Аленушка, во что бы то ни стало, решил он напиться из первого попавшегося источника. Как только увидел он ручеек, бросился к нему и стал жадно пить воду. А между тем слышала Аленушка, как чей-то голос говорил: «Кто напьется моей водицы, станет козленочком». Стала Аленушка горько плакать, что братец не слушается ее и пьет из ручейка. И вдруг увидела она, что прыгает около нее маленький козленок. Поняла все Аленушка. Ну да делать нечего. «Не послушался ты меня, Иванушка. Напился воды из ручейка, вот и стал козленочком. Но я тебя никогда не брошу и буду любить пуще прежнего», сказала Аленушка. «Посмотри, вон там невдалеке стоит брошенная избушка. Мы укроемся в ней и будем жить вдали ото всех». Из мха и листьев сделала сестрица для братца мягкую подстилку. Каждое утро она отправлялась в лес, чтобы найти хоть немного еды, орехов, грибов, ягод. Как была бы прекрасна их жизнь, если бы братец смог стать прежним Иванушкой. Случилось так, что в том лесу охотился сам царь-государь со своими приближенными. Громкие звуки рога вызвали радость у братца Иванушки, и он стал упрашивать сестрицу, чтобы она разрешила ему посмотреть на лошадей и собак. Братец обещал, что будет осторожен, что охотники не увидят его. Девушка отпустила таки любимого братца. В тот же вечер братец вернулся к их лесному домику, постучал в дверь копытцем и сказал: «Сестрица, открой мне!» Царь-государь еще днем, заметив козленка, повелел своим приближенным не убивать его. Он хотел проследить, куда тот побежит. И вот видит царь-государь и глазам своим не верит, что козленок стучит копытцем в дверь лесного домика и говорит человеческим голосом. На следующий день решил царь-государь узнать, кто живет в этом лесном домике. Подошел он к нему тихонько, постучал и сказал те же слова, что говорил козленок. «Сестрица, открой мне!» Аленушка решила, что вернулся ее братец, и, не раздумывая, открыла дверь. Перед ней стоял красивый, благородный юноша, а на голове его сияла золотая корона. Царь-государь спросил: «Почему вы с козленочком живете в лесу?» Аленушка рассказала ему обо всем, и про злую мачеху, и про то, как покинули они родной дом, и как Иванушка превратился в козленочка. «Очень мила мне ты», — сказал царь-государь, — «стань моей суженой. Будем жить с тобой во дворце». «А как же братец Иванушка?» — испугалась Аленушка. «И он с нами будет жить», — пообещал сестрице царь-государь. Зажили они дружно и счастливо, на радость себе и людям. Братец Иванушка всегда с ними был. Прыгал и резвился около. Но вот злая мачеха узнала о том, что дети, которых она считала давно погибшими, живы и счастливы. И поклялась себе злая колдунья хитростью и коварством извести их. Шли дни. Молодая царица родила прелестного младенца. Царь же в тот день был на охоте. Колдунья, прознав, что государя нет во дворце, проникла вместе со своей дочерью, которая была такой же злой, как она, в царские покои, переодевшись служанкой. Они заперли Аленушку в чулане, после чего безобразная дочка колдуньи улеглась в ее кровать, натянув на себя одеяло так, чтобы не было видно лица. Злая колдунья навела на Аленушку свои злые чары. Муж ее должен был забыть о ней навсегда. Вот вернулся государь с охоты. Хочет он пройти в свою опочивальню, да на полпути останавливается, ведь не ждет его там никто. Забыл он об Аленушке. Только ночью увидел он сон, будто девица-красавица с младенцем зовет его, и козленочек маленький около нее прыгает. И во вторую ночь тот же сон, и в третью. А четвертой ночью опять во сне пришла девица и говорит: «Суженый, муж мой, никак не можешь ты вспомнить свою Алёнушку, больше не являться мне к тебе во сне. Злая колдунья заколдовала меня». И горькими слезами заплакала девица. «Алёнушка! Алёнушка! Жена моя!» — закричал вдруг государь. Вспомнил он о ней, и тут же рухнули колдовские чары. Предстали перед ним Алёнушка с младенцем и братец Иванушка, который принял прежний свой человеческий облик. Зажили они, как и прежде, дружно и счастливо, а злую колдунью с ее безобразной дочкой выгнали из дворца.